Эбреи, племя, на земле которого по Тациту осели ушедшие из Египта иудеи. История, книга 5, глава 2. Эвандр, сын Меркурия, переселившийся из Аркадии в Греции в Италию. Греческая мифология. Аналы, книга 11, глава 14, книга 15, глава 41. Эвбея, остров у побережья Аттики и Беотии, ныне Негропонт, Греция. Аналы, книга 2, глава 54, книга 5, глава 10. Эвдем, врач и приближенный жены Друза-младшего, Ливии. Аналы, книга 4, главы 3 и 11. Эвдосы, небольшое германское племя, обитавшее в южной части Ютландского полуострова, Германия, глава 40. Эвкер, раб Нерона, флейтист, которому было приписано сожительство с Октавией, женой Нерона. Аналы, книга 14, глава 60. Эвнон, царь Аорсов. Аналы, книга 12, главы 15 и с 18 по 20. Эвод, вольноотпученик, представленный нарциссом к отряду, посланному для умерщвления Мессалины. Аналы, книга 11, глава 37. Эгейское море. Аналы, книга 5, глава 10, книга 15, глава 71. Эги. Город в Мизии на северо-западе Малой Азии. Аналы, книга 2, глава 47. Эги. Приморский город в Киликии. Аналы, книга 13, глава 8. Эгих. Город в Пелопоннесе, Греция. Аналы, книга 4, глава 13. Эгнаций. Смотри, Эгнаций Целяр Публий. Эгнаций Руф Марк, глава заговора против Августа, казнен в 19 году до нашей эры. Аналы, книга 1, глава 10. Эгнаций Целяр Публий, клиент Сервилия Бореи Сурана, подкупленный для дачи показаний против него на его процессе в 66 году нашей эры. Аналы, книга 16, глава 32. История, книга 4, глава 10 и 40. Эгнация Максимилла, жена Глития Галла, последовавшая за ним в ссылку в 65 году нашей эры. Аналы, книга 15, глава 71. Эдесса, город в северо-западной Месопотамии, ныне Урфа. Аналы, книга 12, глава 12. Эдуи, гальское племя, обитавшее между реками Лигером, ныне Луара, и Араром, ныне Соне. Аналы, книга 3, глава 40, 43 по 46, книга 11, глава 25, история, книга 1, глава 51, 64, книга 2, глава 61, книга 3, глава 35, книга 4, глава 17 и 57. Эзернин Марцел, смотри, Клавди Марцел Эзернин Марк. Экбатаны, главный город Мидии, летняя резиденция парфянских царей, ныне Хамадан. Аналы, книга 15, глава 31. Эквы, италийское племя, обитавшее по соседству с Лацием. Аналы, книга 11, глава 24. Элевсин, приморский город в северо-западной Аттике, центр культа богини Цереры. История, книга 4, глава 83. Элефантина, остров на Ниле в Верхнем Египте у города Сиены. Аналы, книга 2, глава 61. Элих Гал, предположительно старший сын Сеяна, усыновленный, по-видимому, римским всадником Элием Галлом. Аналы, книга 5, глава 8. Элих Грацил, наместник провинции Белгика в 58 году нашей эры. Аналы, книга 13, глава 53. Элих Ламия Луций, консул 3 года нашей эры, префект города Рима, умер в 33 году. Аналы, книга 4, глава 13, книга 6, глава 27. Элих Сеян Луций, всесильный временщик при императоре Тиберии, в 31 году нашей эры, изобличенный в заговоре и казненный. Аналы, книга 1, главы 24, 69, книга 3, главы 15, 29, 35, 66, 72, книга 4, главы с 1 по 3, 7, 8, 10 по 12, 15, 17 по 19, 26, 34, с 39 по 41, 54, с 57 по 60, 67, 68, 70, 71, 74. Книга 5, главы 3, 4, 4, 6, 8, 9, 11, книга 6, главы 2, 3, 7, 8, 10, 14, 19, 23, 25, 29, 30, 38, 47, 48, 51, книга 13, глава 45. Элих Туберон Квинт. Ревностный приверженец стоической философии, современник и политический противник братьев Гракхов. Аналы, книга 16, глава 22. Элимеи, жители области Элимаиды, Сузиане, страны в Малой Азии у Персидского залива. Аналы, книга 6, глава 44. Элия Петина, вторая жена императора Клавдия. Аналы, книга 12, главы 1 и 2. Эмерита, город в римской провинции Лузитания, ныне Мерида. История, книга 1, глава 78. Эмилианы, район Древнего Рима, близ Марсового поля, между Капитолийским холмом и Квириналом. Аналы, книга 15, глава 40. Эмилии, знатный римский род. Аналы, книга 3, главы 22, 24, 72, книга 6, главы 27 и 29. Эмилих, центурион, свидетель на процессе Вотиена Монтана. Аналы, книга 2, глава 11, книга 4, глава 42. Эмилих Мамерк, квестор, избранный народом в 447 году до нашей эры. Аналы, книга 11, глава 22. Эмилих Лепид Маних, римский государственный деятель, консул 11 года нашей эры, внук триумвира Лепида. Аналы, книга 1, глава 13, книга 3, главы 11, 22, 35, 50, 51, книга 4, главы 20 и 56, книга 6, главы 5 и 27. Эмилих Лепид Марк, консул в 187 и 175 годах до нашей эры. В 181 году был представлен к сыновьям умершего в том же году египетского царя Птолемея Эпифана, Птолемею Филометору и Птолемею Фискону. Аналы, книга 2, глава 67. Эмилих Лепид Марк, консул 78 года до нашей эры. Аналы, книга 3, глава 27. Эмили Лепид Марк, консул 46 и 42 годов до нашей эры, член второго триумвирата, умер в 13 году до нашей эры. Аналы, книга 1, главы 1, 2, 9, 10. Эмили Лепид Марк, консул 6 года нашей эры. Аналы, книга 2, глава 48. Книга 3, глава 32, 72. Книга 6, глава 40. Эмилих Лепид Марк, сын одноименного консула 6 года нашей эры, приближенный императора Калигулы, муж его сестры Друзиллы, любовник Агриппины младшей, умерщвленный в 40 году как участник заговора Гетулика. Аналы, книга 14, глава 2. Эмилих Лонгин, дезертир из первого легиона, убивший Дилия Вокулу. История, книга 4, глава 59, 62. Эмилих Павел Луций, римский полководец, разбивший последнего царя Македонии Персея в 168 году до нашей эры. Аналы, книга 12, глава 38. Эмилих Павел Луций, консул 50 года до нашей эры. Аналы, книга 3, глава 72. Эмилих Паценз, военный трибун. История, книга 1, главы 20, 87. Книга 2, глава 12, книга 3, глава 73. Эмилих Скавр Марк, консул 115 и 107 годов. Цензор в 109 году до нашей эры. Аналы, книга 3, глава 66. Агрикола, глава 1. Эмилих Скавр Марк, подзащитный Цицерона на судебном процессе в 54 году до нашей эры. Оборатора, глава 39. Эмилих Скавр Мамерк, выдающийся оратор, автор трагедий, консул Суфект, предположительно в 21 году нашей эры. Аналы, книга 1, глава 13, книга 3, главы 23, 31, 66, книга 6, главы 9, 29, 30. Эмилия Лепида, знатная римлянка, аналы, книга 3, главы с 22 по 24 и 48. Эмилия Лепида, жена Друза, сына Германика, аналы, книга 6, глава 40. Эмилия Муза, богатая римлянка, не оставившая завещания, Аналы, книга 2, глава 48. Н. Пограничная река между Рецией и Нориком, ныне Инн. История, книга 3, глава 5. Эней, легендарный родоначальник римского народа и рода Юлиев. Аналы, книга 4, глава 9, книга 12, глава 58. Энний Луций, римский всадник. Аналы, книга 3, глава 70. Энний Маний, префект лагеря Вексилариев в стране Хавков в 14 году нашей эры. Аналы, книга 1, глава 38. Энния, жена начальника претерианцев Макрона. Аналы, книга 6, глава 45. Эпафродит, вольно отпущенник императора Нерона. Аналы, книга 15, глава 55. Эпидафна, предместье столицы Сирии, Антиохии. Аналы, книга 2, глава 83. Эпикур, афинский философ, один из самых выдающихся представителей античного материализма, 341-270 годы до нашей эры. Сочинения Эпикура не сохранились, кроме трех писем и ряда фрагментов. Об ораторах, глава 31. Эпифан, сын царя Антиоха Комагенского, находившийся в войске Отона в 69 году нашей эры. История, книга 2, глава 25. Эпихарида, вольноотпущенница, брошенная в темницу и покончившая там самоубийством в связи с заговором Пизона. Аналы, книга 15, главы 51-57. Эпуредия, город в северной Италии, ныне Иврея. История, книга 1, глава 70. Эпонина, жена Юлия Сабина, вождя лингонов во время восстания Цивилиса. История, книга 4, глава 67. Эприх, смотри Эприх Марцелл Тит. Эприх Марцелл Тит. В 48 году нашей эры претор на один день. Наместник Памфилии и Ликии при императоре Клавдии. В правление императора Нерона известный доносчик и обвинитель. В 79 году вынуждены покончить самоубийством. Аналы, книга 12, глава 4, книга 13, глава 33, книга 16, главы 22, 26, 28, 29, 33, история, книга 2, глава 53, 95, книга 4, главы с 6 по 10, и 42, 43. Об ораторах, главы 5, 8, 13. Эрато, армянская царица, аналы, книга 2, глава 4. Эрик, гора и город в северо-западной части Сицилии с древним культом Венеры. Аналы, книга 4, глава 43. Эринд или Харинд, река, впадающая в Астрабадский залив Каспийского моря, ныне Каринд. Аналы, книга 11, глава 10. Эритры, приморский город в Ионии, в Малой Азии, против острова Хиоса. Аналы, книга 6, глава 12. Эсквилин, один из семи холмов, на которых был расположен Древний Рим. Аналы, книга 15, глава 40. Эсквилинские ворота, крепостные ворота в восточной части Рима. За Эсквилинскими воротами находилось так называемое Эсквилинское поле, на котором обычно производились казни. Аналы, книга 2, глава 32. Эскулапий, Эскулап. Фессалийский царь и врач, позднее бог врачевания, греко-римская мифология. Аналы, книга 3, глава 63, книга 4, глава 14, книга 12, глава 61, книга 14, глава 18, история, книга 4, глава 84. Эстии, индоевропейский народ, предположительно балтийской ветви, предки нынешних латышей и литовцев, Германия, глава 45. Эсхин, афинский оратор, политический противник Демосфена, глава промакедонской партии, родился около 390 года до нашей эры. Об ораторах, главы 15-25. Этрурия, область в Италии, к северо-западу от Рима, ныне Тоскана. Аналы, книга 2, глава 39, книга 4, глава 5, книга 11, глава 24. История, книга 1, глава 86, книга 3, глава 41. Этруски или Туски. Народ, обитавший в Этрурии. Аналы, книга 4, глава 55-65, книга 11, глава 14 и 24, книга 14, глава 21. Эфес. Город в Ионии. Область на западном побережье Малой Азии. Об ораторах, глава 15. Эфес. Город в Лидии, Малая Азия. Аналы, книга 4, глава 55. Эфесцы, обитатели города Эфеса в Лидии. Аналы, книга 3, главы 61-62. Эфиопия, страна к югу от Египта, простирающаяся вплоть до Индийского океана. Аналы, книга 2, глава 60. Эфиопы, обитатели Эфиопии. История, книга 5, глава 2. Эет, легендарный царь Колхиды, отец Медеи, обладатель золотого руна. Греческая мифология. Аналы, книга 6, глава 34. Эя, город в Северной Африке, ныне Триполи. История, книга 4, глава 50. Юба. Имя царей Нумидии, которые, как ходили слухи, присвоил себе в 69 году нашей эры Лукций Альбин, прокуратор обеих Мавританий. История, книга 2, глава 58. Юба II, сын царя Нумидии Юбы I, разгромленного Юлием Цезарем при Тапсе в 46 году до нашей эры. Август поставил его царем над частью отцовского царства. Аналы, книга 4, глава 5 и 23. Ювенал, вождь тунгров во время восстания Цивилиса. История, книга 4, глава 66. Юл, смотри Антоний Юл младший. Юлиан, смотри Клавдий Юлиан. Юлиан Теттий, смотри Теттий Юлиан. Юлии, старинный римский род. Аналы, книга 1, глава 8. Книга 2, глава 41, 83. Книга 3, глава 5. Книга 4, глава 9. Книга 5, глава 1. Книга 6, глава 8 и 51. Книга 11, глава 24. Книга 12, глава 2 и 58. Книга 14, глава 22. Книга 15, глава 23. Книга 16, глава 6. История, книга 1. Глава 16, книга 2, главы 48 и 95.